Глава 31. Даже ладони вспотели, я вытер их от джинсы. Это, наверное, страшный сон любого мужчины. Твоя женщина в маленькой комнатушке сидит одна напротив здоровенного бугая и пытается с ним беседовать. Мне все равно, что рядом стоят два сотрудника с табельным оружием. Я вижу только клетку с тигром и запертую в нем молодую лань. Мою молодую лань. Хрупкую и беззащитную, даже в глазах потемнело из-за того, что творилось на душе, непреодолимо захотелось пойти и вытащить ее оттуда. Вот же черт. «Предлагаю вам все же назвать имя заказчика», — вежливо попросила она, упираясь локтями в стол, словно и не боялась его ни капли. Даже через стену, даже через этот монитор мне передавались ее эмоции. «Ты что, все еще здесь?» Отвлек меня от этих мыслей вошедший дядя. «Иван Дмитриевич?» Олег встал по стойке смирно и протянул ему руку. «Я с тобой говорю, Артём», усмехнулся он, пожав ее, и подошел ближе. «Да», — отозвался я, подавая ему руку. «Вот, наблюдаю за допросом». «Скажи-ка мне», — попросил подполковник, заняв место рядом и одним глазом наблюдая за происходящим на экране. «Племянничек мой дорогой, помнишь ли ты условия нашего договора?» «Огу», — подтвердил я, не отрываясь от экрана. Варины пальцы в этот момент плясали по столешнице, словно по клавишам рояля, гипнотизируя и меня, и задержанного. «Значит, маньяка Варвара Николаевна изловила?» — не унимался дядька. «На статью у тебя материала достаточно?» «И?» спросил я, прислушиваясь к происходящему в комнате допросов, а не к нему. «И какого хрена ты все еще здесь, Гринёв? У меня в отделе, а?» Он толкнул меня кулаком в плечо и рассмеялся. «Так он ведь у нас телохранителем подрабатывает теперь», усмехнулся Олег, закидывая в рот чипсы и подмигнул мне. Я нахмурился ему в ответ. «Вот же подлец, стоило бы мне рассказывать, что он сегодня с рабочего... своей подружке в секс по телефону звонил, тогда попрыгал бы». «Смотри», — покачал головой Порох, — «не увиди у меня ценного сотрудника». Он вытянул ноги и вместе с нами уставился на экран. «Куда я ее уведу?» — бросил я устало. «Ну, кто ж вас знает?» — он пожал плечами. «В декрет, например». Олег хохотнула, я будто словами подавился. Жар мгновенно подобрался к лицу. Я вдруг почувствовал себя неуютно под их насмешливыми и такими понимающими взглядами. «Короче, разговор окончен», — донесся Варин голос с экрана. «Мне с тобой болтать некогда. Не сдашь заказчика, присядешь надолго, еще двух глухарей на тебя повешу, как минимум, и...» «Ах ты, сука!» — вскочил задержанный и навис над ней горой. Внутри у меня чуть самовозгорание не случилось от этого зрелища. Легкие вспыхнули адским огнем, но тяжелые руки сотрудников, опустившиеся в ту же секунду на плечи киллера и пригвоздившие его к стулу, заставили меня успокоиться. Ситуация все еще была у них под контролем. «Либо берешь на себя мокруху, либо даешь показания против Андрея». Лицо Вари оставалось непроницаемым. «И тогда мы тебе шьем просто покушение на убийство, идет?» Мне показалось, я даже услышал, как скрипят его зубы. «Идет!» — прорычал он, дернув мясистой верхней губой. «Эй, ты чего такой бледненький?» — улыбнулась я в коридоре Артему, провожающему неприязненным взглядом задержанного, которого уже уводили с допроса. Я прижала к себе папку с документами, а Гринёв подошел ближе и на короткое мгновение прижал меня к себе и тут же отпустил. Не время сейчас было для объятий, место не совсем подходящее. «Переживал», — признался он честно. Артём не врал, его руки дрожали не меньше моих. «Всё нормально», — заверила я его, испытывая чувство необыкновенной свободы. «Я уже позвонила Руслану, Андрея в эту самую секунду уже задерживают. У нас есть показания киллера, показания Альберта, ну и, думаю, Кирилл теперь тоже не станет молчать, планирую прямо сейчас с ним поговорить». Я погладила его по плечу. «Все, что мы себе могли позволить в этих стенах. Мы победили, Грин!» «Ты победила!» Его губы растянулись в обезоруживающие улыбки. «Кхм-кхм!» Кто-то вдруг покашлял у него за спиной. Артём сделал шаг в сторону, и мы увидели Пороха. «Иван Дмитриевич?» — в знак приветствия кивнула я. «Варвара Николаевна», — прищурился подполковник и задумчиво поджал губы. «Пойдём-ка ко мне в кабинет, есть разговор». Он развернулся и неторопливым шагом направился в конец коридора. «Хорошо», — пожала я плечами, глядя на Грина, а затем поспешила следом. Несмотря на усталость, в груди у меня разлилась волна паники. «Разговор? О чём? Собирается меня отчитывать в очередной раз? Вот только по какому поводу?» «Только бы не из-за нашего вчерашнего нападения под покровом ночи на психушку. Ворвались, похитили пациентку. Здесь нечем было гордиться. Да, мера была крайняя. Врачи наверняка сразу на нас и подумали. Но ведь мы вроде бы нигде не наследили. Или это по поводу Андрея?» «Ну, здесь я тоже исправилась. После того позорного и безрезультатного обыска, который учинила в своем же доме. Сейчас оснований у меня было достаточно, чтобы посадить его хотя бы как заказчика убийства, это минимум. Дальше у меня будет куча времени и возможности докопаться до самой сути. Может, найду его тайник с паспортами пропавших, может, какие-то улики, а если повезет и мой отец все вспомнит, то прояснится и ситуация с тем, кто мог желать ему зла и хотел отправить на тот свет. Как вариант, можно будет начать расследование смерти первой жены Андрея, копнуть под продажного психиатра или заняться бизнесом отчима. Какие махинации он проворачивал на птицефабрике? А если найдется ниточка, и мы обнаружим тела убитых водителей? Ух! Внутри все закипело от азарта. Дайте только время, и я эту синюю бороду закрою на пожизненное. Входите. Устало произнес Порох и толкнул дверь своего кабинета. Только в это мгновение я подняла глаза и увидела навалившегося на стену плечом Лунева. «Егор?» — смутилась я, остановившись. «Ты почему здесь так поздно?» Он бросил мимолетный взгляд на часы и поднял брови. «Шеф вызвал», — ответил он шепотом. На его лице на мгновение вспыхнула извиняющаяся улыбка и тут же погасла. «Входите, входите!» донеслось из кабинета. «Это вас обоих касается». Мы переглянулись. Егор пожал плечами и пропустил меня вперед. Я задержала на нем взгляд. Все тот же мужчина, но совсем другой. После сделанного им признания между нами и не могло быть все по-прежнему. Мы теперь боялись даже в дверь пройти одновременно, чтобы ненароком не соприкоснуться плечами. А его глаза, они словно говорили: «Не могу смотреть на тебя без боли». Извинялись, сожалели и выглядели блеклыми и потухшими. И мне сразу стало стыдно, что не будет больше дружеских посиделок у него в кабинете. Не будет легкости в нашем общении, прежних подколок, шуток и ласковых прозвищ. При каждом разговоре, пока все не забудется, будет сквозить напряжение. Егор знал про Грина. Все уже знали, весь отдел, а значит, наш разговор с расстановкой точек над «и», даже если состоится, будет совершенно бессмысленным. Хотя я и чувствовала в нем острую необходимость. Пусть не сейчас, не сразу, позже, когда-нибудь. «Присаживайтесь», — отвлек меня от тяжелых мыслей Иван Дмитриевич. Он расположился в своем любимом кресле, тугим плотным обручем, обхватывающим его объемную талию. Дождался, когда мы сядем на стулья напротив, и сдвинул брови на переносице. Теперь в его взгляде впервые угадывалось что-то отдаленно напоминающее Артема. Первый раз мне удалось уловить между ними это сходство. «Варвара Николаевна?» Порох наклонился вперед, уперся локтями в столешницу и сложил пальцы в замок. «Ты хорошо поработала эту неделю. Результаты впечатляют. Молодец». «Спасибо». Воздух в легких показался мне тяжелым. «Но...» Иван Дмитриевич склонил голову на бок и поджал губы. «То, что я сейчас скажу, тебе не понравится». Я выпрямилась, пытаясь прочесть по лицу его намерения. Взгляд подполковника переместился с меня на Егора, затем обратно. «Завтра передождило майского Луневу». Он сглотнул и напрягся так, что скулы на его лице заострились. Такое бывало, когда он и слышать не желал о возражении. «Официально и...» «Неофициально тоже. Им с этого момента занимается только Егор». «Не поняла», — только и смогла выдавить я, отклоняясь назад. «Таково мое решение», — взмахнул руками Пороховников, отметая дальнейшую дискуссию. «И оно не обсуждается». Я с трудом выдохнула и медленно повернулась к Луневу. Тот сидел, широко открыв глаза, и казался таким же ошарашенным, как и я. Слегка мотнул головой, давая понять, что тоже был абсолютно не в курсе планов шефа. «Подождите!» — я прижала руку к груди чуть ниже шеи. «Почему я не могу довести дело до конца? Большая часть работы ведь уже проделана мной». «Капитан Комарова», — медленно проговорил Порох, напоминая, что не следует повышать голос на вышестоящее начальство. «Давай обойдемся сейчас без лишних эмоций. Ты родственница Андрея Майского». «Да каким боком?» Я чуть не вскочила с места. «Варвара Николаевна», — он стукнул по столу ребром ладони, призывая меня к спокойствию, — «это мы все знаем, что никаким. А адвокаты на суде зацепятся за то, что у тебя был зуб на него. Им плевать будет, что это не так. Скажут, что дело состряпали, улики». «Чушь», — сказала твердо, не дав ему договорить. «И вы прекрасно знаете это. Лучше скажите, почему передаете это дело другому следователю под надуманным предлогом?» «Варвара», — склонившись к столешнице, Порох впился в меня гневным взглядом, — «ты опять забываешься». «Простите», — выдохнула я и закрыла рот. «Может быть, ты не доверяешь Егору?» Он развел руками в ожидании ответа. Я медленно повернулась к Луневу, тот сидел, сложив руки на коленях и потирая большие пальцы друг от друга. Смотрел на меня. Просто открыто, искренне. Понимал мою ярость и даже не сердился на такую реакцию. «Доверяю», — тихо сказала я, глядя ему в глаза. «Доверяю. Может, и правда ничего страшного? Это же Егор. Мы сможем обсуждать каждую деталь происходящего. Я буду в курсе всех допросов, следственных действий, очных ставок. Смогу и дальше работать над делом, помогать ему». «Тебе бы отдохнуть, капитан», — уже мягче предложил подполковник. Я повернулась к нему. Я не устала. Чувствовала я себя как бегун, который одолел 3/4 дистанции, обогнал всех соперников, но вдруг был остановлен в 100 метрах от финиша. Зачем? До конца я не могла этого понять. «Возьми отпуск», — Иван Дмитриевич пожал плечами. «Не знаю, ну хотя бы несколько дней. Остальное все утрясем». «Не нужно, спасибо». Я встала, резко выдохнула, сжала руки в кулаки. «Разрешите идти?» Он посмотрел на меня удивленно, нахмурился, будто догадывался, что Комарова так легко обычно не сдается, и опять что-то задумала. «Иди», — он прочистил горло, продолжая хмуриться. «Если больше нет вопросов». Я покачала головой. «Нет». «Я тоже пойду». Егор встал, кивнул Пороху, и мы вместе вышли из кабинета.